«Здравствуйте, Вакашидона. Извиняюсь за вторжение. Все в порядке». Отложил кисть, поднялся из-за стола и тоже приветственно поклонился гостям. Мастер Фуин добавил приветливо: «Рад вас видеть, Фугакудона и Тачикун. Извините, пожалуйста, я прошу вас подождать 2 минуты. Нужно закончить создание уже начатых печатей. А, пока, прошу, присаживайтесь». «Конечно», — сказал старший Учиха и, вспомнив о дотошливой пунктуальности, хозяина комнаты взглянул на настенные часы, понял, что пришел за 5 минут, преждевременно. «Это наша вина, мы пришли раньше срока. Да и, всегда приятно наблюдать за работой мастера». Обратил внимание на чернила с развернутым свитком на столе Узумаки, патриарх клана Учиха. После чего оба гостя уселись и начали с интересом наблюдать за созданием печати подавления чакры. Тем временем, беловолосый фуинщик раскатал на столе метровый рулон чакра бумаги, разлинованный на 30 ячеек прямоугольников, и положил ладонь сверху того. Спустя пару секунд все 30 заготовок фуин внутри свистка рулона, словно лазерным принтером, начали выжигать сами себя чакрой, образуя канзи-запрет внутри каждой ячейки. Через какое-то время проявленные 30 заготовок фуин переполнились чакрой и явно подсветили легким выбросом энергии границы будущих фуин подавления чакры. Не произнося ни звука и без применения ручных печатей, мастер-фуинщик хлопнул второй ладонью рядом с чернильницей. И, в тот же момент, чакра чернила, словно рой крупных насекомых, сами выбрались на поверхность стола и рваным маршем движений довольно быстро переползли на загодя выжженный текст всех ячеек свитка рулона, заполняя таким образом 30 заготовок, подсвеченных чакрой чернилами. Как только канзи чернила впитались в бумагу, Узумаки отточенным методом в несколько быстрых движений разделил все 30 ячеек синим резаком чакры нити. И, далее, аналогично с помощью нитей, собрал 30 готовых карт печати, разложив их на столе в 3 ряда, в аккуратную мозаику. «Бейкуган!» — послышался голос Вакаши, а за ним, взгляд белых глаз внимательно осмотрел на наличие ошибок проделанную работу, буквально, просвечивая чакра-конструкты на всех фуин уровнях, и проверяя как качество бумаги от лельных печатей, так и чернила хранилища спекшихся и далее кристаллизованных чакра-чернил. Таким образом, подтверждая в глазах посетителей скрупулезность к деталям и, самое главное, высокий уровень качества линейки товара всех Узумаки. Наконец, удовлетворенно кивнув самому себе, инкарнатор собрал все изготовленные изделия подавления чакры в деревянный футляр и поднялся из-за стола навстречу гостям, опять дружелюбно улыбнувшись в процессе. «Прошу прощения за задержку», — поклонился блондин и более пристально обратил внимание на сына Фугаку, а, быть если точнее, его лоб, сказав наследнику клана Учиха: «Поздравляю, Итачикун, с блистательным окончанием академии. Становление генином всего за год – это очень серьезная заявка на будущее. Большое спасибо, Вакашидона». Подскочил с места подросток и, получив молчаливое разрешение отца, повторно склонившись, перешел к делу визита. «Вакашидона, как вы верно заметили, я досрочно закончил Академию Шиноби и уже завтра начнется курс адаптации в команде с наставником Джонином. Поэтому, чтобы улучшить показатели сюрикен дзюцу и метания кунаев, а также иметь преимущество в дальних походах, Атасан разрешил установить мне печати хранения». Хаем сразу ухватил суть просьбы подростка мастер Фуин дзюцу, спросил, уточняя: «Не печать, а именно печати, и какие именно? Тебе в таком случае необходимы нательные фуин дзюцу канзи». «Хай, Вакашидона, именно печати», — начал изъясняться Итачи. «И мне нужно 2 боевых хранилища на обе ладони. Полгода в стенах Канахи, отведенные на тренировки, как раз дадут время привыкнуть и приспособить мои техники под новые возможности». «Ясно», — кивнул инкарнатор, но прежде чем начать процедуру, решил вновь уточнить: «Однако, Итачи-кун, должен предупредить тебя заранее, что 2 печати хранения – это максимум, который можно безопасно установить на тело шиноби раз в 7 лет. Надеюсь, ты хорошо понимаешь, что если вместо одной продуктовой выбрать 2 боевых печати хранения, то ближайшие годы все твои миссии будут зависеть от походного рюкзака». «Хай, Вакашидона», — подражая отцу, кивнул хмурый подросток, но как бы ни прятал, внутри глаз выдавал волнение и вместе с тем предвкушение. «Как всех Учиха, у меня агрессивный стиль боя. Поэтому подавление врага всеми доступными способами, включая сюрикен дзюцу и метание кибакунаев, на дальних и особенно средних дистанциях стоит на первом месте. Разрешите?» — продолжил младший, прося разрешения на демонстрацию, естественно, получив такое. Как вы знаете, Узумаки Дона, Шаринган, за означенным словом черный цвет зрачков Итачи окрасился красным и три томои в каждом глазу вспыхнули на секунду, дает огромные преимущества для дистанционного боя. А в сочетании с Гендзюцу Шаринган, шансы противников на поражение очень сильно возрастают. Что же, Итачи-кун, вижу, ты хорошо все обдумал и пришел к нужному и однозначному выбору. Инкарнатор прошел на середину комнаты, зажег специальные порошковые лампы, распылители, невидимом спектре, чакра чернил, и поскольку предстоящая операция будет достаточно скрупулезной, закрыл дверь, предварительно повесив табличку «Не беспокоить с той стороны». А, теперь юноша, прошу, взглянул блондин на стрелку часов, замершую на отметке 20:00, и, подготовив футон, указал: «Садись рядом, спиной ко мне, лицом к выходу комнаты, и сложи левой рукой обратную печать концентрации. Ближайшие 5 минут не шевелись, и, естественно, чакру тоже использовать категорически воспрещается, такое же время. Понятно? Хай, замечательно. Тогда мы начнем. Извите, Вакашидона». Видя, что на сей раз Фуин-мастер даже не притронулся к жидким чернилам, подал голос обеспокоенный внутри данным фактом Фугаку: «Знаю, с моей стороны это крайне невежливо, но вы позволите проследить Шаринганом за наследником клана во время всей процедуры нанесения нательных печатей? Еще раз прошу простить мою предосторожность. 1000 извинений, Хэймэм». Ненадолго задумался инкарнатор и показательно тоже проверил себя на наличие гендзюцу, дополнительно активировал бейкуган и прикрыл веки, перед тем как кивнуть: «Конечно, смотрите. Единственное, во время процедуры настоятельно прошу меня не отвлекать. Благодарю, Вакашидона». Кивнул отец гения клана и зажег свой единственный мангикё взглядом сыну в затылок. И так, блондин сел напротив подростка, сосредоточился неподвижно, входя в сен-режим за минуту, а затем, сложив печать тигра, выдохнул: «Начинаем». Мгновение спустя воздух вокруг обоих предплечий Итачи сгустился изнутри, засветившись от обилия поступаемой ян-стихии. Следующим действом, словно тончайшая паутина, покрывшая руки подростка, образовалось множество тонких нитей природной энергии в этом бульоне ян-чакры. Данная паутина полностью опоясала оба предплечья и двумя сен-рисунками заикарилась на ладонях пациента, поверх чакра-каналов, обозначив рисунок пары спиралей в центре ладоней. А затем произошло чудо. То же место. Учиха Фугаку. Невероятно. Пусть Шаринган не бейкуган, однако патриарх удивлялся в душе, наблюдая своим мангикё тончайший процесс создания дополнительных чакра-каналов надстроек поверх кейракуки сына. Это же живая материализация инь-ян концепции чакры. Хаширама Синджу, единственный, если верить гендзюцу отца, мог делать нечто подобное, правда, в гораздо больших масштабах. Вакаши не просто материализует выжиганием мертвые фуин-каналы. Напротив, он создает из ничего живые и, что самое главное, вечные инь-ян-сен-якоря. Структура этих джуин имеет минимум пару слоев. Мангикё увидел в создающихся печатях, как в инь-ян-чакру аккуратно, явным фундаментом вплетаются потоки природной энергии. Данный чакра-каркас, по ощущению патриарха, был сильно похож на оный, который ранее он ощутил в чужом мангикё Шарингане, а если конкретнее, то Учихи Шисуи при построении тем зеленого тингу-гиганта, Сусана. И отдаленно, смешением чакра-потоков, напоминал Шаринган Три Томоя. Правда, очень уж отдаленно. Так, прошло 3 минуты. Было отлично заметно, что такой способ создания фуин-хранения для Узумаки Вакаши хоть и является достаточно трудоемким, но одновременно и отработанным до совершенства процессом. Слой за слоем, на ладонях Итачи проявлялись канзи, хранение неживого пространства, а дальше, расходящиеся легкой, светящейся желтым, аура тел обоих сидящих, начала впитывать порошок сен-чернил, находящийся в подвесных порошковых лампах, и направлять его через кейракуки, словно фиксатор на ладони генина, стабильным темпом закрепляя полученный результат. Откатив мангикё на пару секунд в стадию Шаринган Три Томоя, старшему Учиха сразу бросились изменения в видимом спектре. Сен-энергия моментально исчезла из рисунка создания печатей, а действия урожденца Узугакури стали напоминать больше мистику, нежели работу пусть первоклассного, но все же не сверхъестественного фуин-мастера. Создание фуин-хранения завершено. Инкарнатор перевел задумчивый взгляд бейкугана из-под закрытых век на Фугаку. кивнув пояснением для собеседника. Ближайший вечер мальчику не рекомендуется применять чакру, иначе произойдет истощение кейракуки. А дальше решил перестраховаться отец, без каких-либо ограничений, лаконично ответил Вакаши, поднялся и подвел сына родителю. «Благодарю, Вакашидона», поклонился патриарх вместе с наследником клана Учиха, после чего обратился к гениальному отпрыску, достигшему звания Генина вторым после Хатаки Какаши в Канахагури под конец шестилетнего возраста. «Мусуми, сын, ступай и дождись меня дома, также обязательно соблюдай данные тебе рекомендации». «Все ясно, Хай Атасан», серьезно кивнул Учиха Итачи, уважительно поклонился Вакаши, проявив таким образом стандартную клановую благодарность, и тихо вышел за дверь, оставляя двух взрослых наедине. «Фугаку Дона, как вижу, у вас появились вопросы ко мне, не так ли?» Пригласил сесть за стол патриарха-союзника Инкарнатор. «Располагайтесь, спрашивайте». Вслед за чем красноглазый не заставил себя долго ждать, и, настроившись начал аккуратно вызнавать. «Прошу вас, Вакаши Дона, простите меня, не примите за оскорбление вашего мастерства, еще раз извиняюсь за свое любопытство, но, хотелось бы уточнить, почему печать наносилась не классическим методом, а с помощью сен-энергии? Насколько я знаю, включая лично меня, раньше все узумаки, не считая Митасаму, работали по-другому, ведь, так, здесь вы правы, Фугаку Дона, и на то есть три причины». Синнин аналогично сразу пошел в разъяснение. Первый нюанс заключается в том, что в отличие от обычных шиноби, абсолютно все обладатели дадзюцу, хоть бейкуган, хоть шаринган, имеют пускай мизерный, но иммунитет к сен-энергии. Вторая причина, она состоит непосредственно в безопасности. «Безопасности?» – удивленно переспросил красноглазый, сверкнув шаринганом на долю секунды, проверить, что он не ослышался. «Да, Фугаку Дона», – ответили развернуто собеседнику. «При затяжных битвах, если ниндзя получил истощение кейракуки, но при этом остался в строю, он становится практически беззащитен. Вы согласны со мной?» Получив кивок подтверждения, продолжил. «Мои же печати основаны на природной энергии, которая в свою очередь почти не зависит от чакры системы носителя, и, соответственно, применяться может в любом состоянии шиноби». И, наконец, последнее. «Фугаку Дона», поклонился Учихе Фуин Мастер, объясняя тонкости будущей новости. «Насколько вы знаете, вместе с Джирэй Саном мы оба освоили сэндзюцу, однако», поднял интонации голос Вакаши, обозначив важность момента. «Джирая Сан способен контролировать сэн-энергию лишь в грубом порядке, макроуровня, на что указывает его физический облик при становлении сэннином. Конечно, если вы понимаете, о чем я говорю», намекнул на огромную бородавку и физиономию рожи, больше похожую на злобную личинку лягушки, нежели человеческий облик лица жабофила, фуинщик. «Продолжайте, пожалуйста». Намек был явно распознан по памяти из картотеки Учиха, под внутреннюю улыбку гостя. «Так вот, я и раньше контролировал сен-чакру лучше нашего жабьего мудреца, хотя и незначительно. Опять же, о чем говорил мой пусть и состарившийся, но зато полностью человеческий облик во время процесса преображения. Но, некоторое время назад», гордо вставил сэннин, «мне удалось улучшить контроль над природной составляющей сэндзюцу. И, как следствие, теперь выгляжу на свой естественный возраст. А заодно я подошел, насколько вы видели своим мангикё, вплотную к иньян концепции сотворения сущего Шадэми Хокагэ Хаширамы. Концепции, которая очень располагает к наследию великих предков и трех древнейших кланов шиноби Канахи. Вакаши Дона», патриарх мгновенно зацепился за важное пояснение. «Говоря о трех кланах, вы имели в виду именно?» «Мы поняли верно друг друга, Фугаку Дона», кивнул беловолосый. «Я обозначил следующее: Ичизаку, Узумаки, Учиха и Хьюга. Возможно, еще Синжу, но с Цунады Дона, увы, не общаюсь из-за долгого отсутствия главы Синжу в стенах нашей деревни». Таким образом, подвел итог Инкарнатор, «надеюсь, я в достаточной мере ответил на ваши вопросы по данной теме. Благодарю вас, Узумаки Дона», вежливо, подобающе, полному расположению мастеру, поклонился Учиха перед блондином, уточнив: «Значит, мне тоже можно будет установить вторую печать хранения?» «Конечно, через 6 лет», кивнул фуинщик, внутри ухмыльнувшись. «Одну печать вам уже установил Хайра Дона, Плюс вашу ногу я восстанавливал по схожему принципу. Отсюда и столь долгие сроки на установку сен-печати хранения. Хайнем, ясно. Мрачно кивнул патриарх и, немного поерзав от неудобства, собрался с собой, обращаясь. И, у меня небольшая просьба к вам, Узумаки Вакашидона. Конечно, если позволите. Слушаю вас внимательно. Предложил говорить далее посетителю беловолосый жестом расположения. Узумаки Вакашидона очередной раз не уставал кланяться шее патриарх детей наследия Индры, по всей строгости этикета просителя. Я официально приглашаю вас к себе в гости на этой неделе. Естественно, в вечерний час выходных. Вы располагаете временем для этого посещения? Для меня огромная честь быть вашим гостем, Фугакудона. Не веря своему счастью, лицезреть мелкие буркалы аватара означенного Индры, вблизи, лицом полным строгости ответил Сыннин. Я с удовольствием посещу вас. Буду ровно в 20:00, в воскресенье. Тогда поднялся обладатель Мангикё Шарингана и передал, как ценному гостю, из рук в руки печать приглашения. Будем вас ждать. До встречи, Вакашидона. И, раскланившись, вышел из комнаты. Там же, 10 секунд долой, не успела закрыться входная дверь лавки Фуин за патриархом Учиха, как в кабинете Дмитрия Грома раздался чакра-хлопок. Пуф, в облаке белого, паразитного, от неизбежных чакра-затрат, дыма появилась мелкая змейка-курьер, которая сразу же проявила свою хитрую натуру, начав шепелявить деловитым акцентом цель своей несомненно важной миссии. Срочная посылка от Рачи, после чего изрыгнула непропорционально аргамный по отношению к длине тела свиток послания и добавила: под расписку, естественно, и если можно быстрее. Здравствуй, Шиаши, поздоровался с наглой рептилией инкарнатор, пока каждой секундой более и более довольным лицом читал содержание свитка, вникая в детали давнего соглашения, а затем расписался, вернув он и курьерши. «Зе замечательно!» — изрыгнула уже второй, явный свиток хранения пятнистая шкура породы Рьючида, а далее, первый, быстро схватила хвостом и нагло, тут же исчезла обратным призывом, тем самым показав свой норов якобы крайне занятого бизнес-партнера. Постояв неподвижно какое-то время, Сыннин тряхнул головой и отмер из очевидно мечтательного созерцания пустого втыкания пространства. Подумала наболевшим. Наконец-то, видать, Гарыныча сильно приперло, раз он соизволил вылезти из деловой спячки. Плюс, подогнать тухлую зомби-технику недоимя фейерверков, умножающиеся взрывные печати. Книга 3, шаг 8, карма чакры 3, шаг 8, раннее утро, квартал Узумаки, резиденция наследника, Узумаки Вакаши. О чем задумался, Аната, милый? Раздался полусонный голос жены, экс-Яманака. По-хозяйски закинутая на одеяло соблазнительная женская ножка прошлась до бедра вверх-вниз, а затем взгляд уже слишком хорошо знающий мою натуру умелой менталистки, казалось, заглянул прямо в душу, мягко, но совестно требуя ответов. Хаэм, задумался говорить или нет, но все же решился частично просветить ее кое-каким планом и соображением на ближайшее время, для совместных испытаний. Помнишь, родная, как вчера за ужином я говорил о том, что патриарх Учиха пригласил нас в гости на выходные? Естественно, кивнула блондинка в ответ, благодарно добавив: это огромная честь, получить личное официальное приглашение от главы сильнейшего клана Канахи. И, вдвойне, мы с Зэйми благодарны тебе, за то, что официально сразу нас обоих выводишь в свет. К тому же, еще одна довольная улыбка, предупредил заранее, и у теперь есть время на сборы. Но, думаю, ты задал вопрос не по этому, а другому, или, даже, другим поводом, ведь, так, уточнила прозорливая жена. Да, милая, согласился и начал ей объяснять, почему нас пригласили. Думаю, и так понятно, отблагодарить, лаконично сказала блондинка, в основном, за излечение главы клана Учиха, затем, за ценные сведения о лаборатории Дадзюцу и Данза, и актуальные политические выгоды, которые ты вручил красноглазым предыдущим подарком. Ну, а еще, может быть, сделать у тебя новый заказ, как артефактора Узумаки. Задумчиво приложила палец к губам женщина и хмыкнула, вспомнив следующий на ее взгляд немаловажный повод. Ты говорил, что привязка фамильного Гунбая и доспеха Мадары, за исключением малыша Саске, уже полностью завершена. Вот и настало твое время именно для мелкого сына Учиха Фугаку полностью закрыть этот контракт. Скорее всего, так и есть, снежинка. Маленький наследник патриарха достиг нужного возврата в развитии Кейракуки. Поэтому, думаю, мы увидим его с большой долей вероятности. И, наконец, я проведу полный ритуал привязки. А, старая тема будет закрыта. Тем более, Учиха, мне, недавно, принес все необходимые образцы крови и чакры. Однако, подчеркнул значимость момента. Последняя тема, не так сильно и актуальна. Важно другое. С недавних пор, малыш Саски заинтересовал меня по иному вопросу. Вернее, привлекло мой гейкуган его ментальное состояние. Даже, так, удивилась Юбки. Да, иносказательно сознался, что регулярно подглядываю за всеми конкурентами Конохи под Адзюцу. Ты же помнишь, что с тех самых пор, как мы заключили сделку с Кьюби Ноика, дотронулся до висков в области роста рогов Ацуцуки, то ощущение сенсорики у меня начало пусть умеренно медленно, но зато регулярно и, микроволнами, практически ежедневно расти естественно, помню, она-то, уже, обеспокоенно спросили меня заметно встревоженным тоном, так как все, что касалось Биджу и Кьюби, Юбки воспринимала через личную призму негатива, именно к самому Куроми. Что случилось, Ваки? Неужели ты что-то почувствовал? Можно сказать и так, пришлось дополнительно пояснить. Около месяца назад у меня случился прорыв как у сенсора. И, все это время, я аккуратно, дистанционно и главное, скрытно, проверял свои новые возможности на Шиноби Конохи в относительно разных обстоятельствах. Естественно, незаметно для самих пациентов Учиха. Успокоил супругу как мог, переправив ее паранойю внимание потомственной менталистки, продолжил дважды указав пальцем на собственный лоб. Мой третий глаз Кагуры, помимо чакры и сен-энергии, насколько знаешь, и прежде чувствовал инь-ян духовное сродство людей при большой концентрации внимания на сильных шиноби подопытных. Особенно, когда те начинали лгать или выдавать свою личность за другого шиноби. А, совсем недавно, при активном дадзюцу, длительной медитации, режиме отшельника, снова коснулся рогов Ацуцуки, я стал видеть духовную оболочку людей. Приоткрыла в удивлении рот Юбки, а потом аккуратно, подбирая слова, очень вкратчиво спросила, дополнительно страхуясь через ментальное дзюцу разговор разумов. А она-то, ты, именно из-за этого целых 3 недели так часто изучал архив Митасамы и все, что связано с Узумаки Эмминдоу. Суеверно оглянула секс Яманака по сторонам даже при ментальном намеке на духовного покровителя всех Узумаки и храм самого бога смерти, Шинигами, а также его дела мира мертвых. И, поэтому, даже забросил тренировки дзюцу полета, ради старых киндзюцу Узумаки и Мэн, в том числе, мысленно, но при этом не сильно вдаваясь деталями ответил, подавая ей руку для наглядной демонстрации. «Вставай, снежинка, я покажу тебе одно новое дзюцу», которое даже Хейра, конечно, если он лично его не увидит, не говори никому без моего особого разрешения. Ясно, Хай, подошла к большому настенному зеркалу Юбки и, по просьбе, остановилась напротив меня. Сейчас, будь неподвижна. Пока погружался в режим мудреца, начал ей объяснять, не волнуйся, ничего не бойся, и, самое главное, ни в коем случае не используй чакру. Спустя 10 секунд, вместо показанной для Фугаку и особенной Тачи минуты, я относительно быстро преобразился. Все внешние черты тела, особенно в мышцах, стали плотнее и заострились в, теперь, более плотных костях. Волосы удлинились и наполнились энергией. А, далее и весь организм омыло сен-чакрой. Первые 2 фазы сен-режима, из-за суммарной уже 4-годовой практики, я проскочил достаточно быстро. И, сейчас, явственно чувствуя, как впритык подошел к 3-й фазе преображения режима отшельника, на которой начинается естественное проявление Ацуцуки рогов, намеренно остановил, не стал доводить до конца ступень эволюции сэндзюцу, а, вместо этого, направил всю природную чакру в 3-й глаз Кагуры и дадзюцу. Тот же момент зеркало отразило, как оба бейкугана, словно взгляд ситха, засияли золотом, переполняясь дикой природной энергией, делая тем самым глаза, по моим результатам проверки, дадзюцу гораздо сильнее, во всем. А, еще 5 секундами позже, на лбу проступил живой знак 3-й глаз Кагуры. Этот органический рисунок танкицу из 3 вписанных друг в друга колец, уже как месяц, стал проявлять себя. Он был, согласно расчетам, следствием уплотнения моей чакры из-за пусти косвенного, но постоянного, 24/7, воздействия сущности Кьюби Ноика на Кейракуки. И, возможно, данный скачок развития являлся следующей стадией эволюции 3-го глаза Кагуры. Наконец-то, Все тело покрылось желтой защитной пленкой, а нужные для демонстрации приготовления были завершены. Из центра моего лба к ладоням медленно пошла энергия и, далее зрительно проявила себя дополнительным, двойным покровом микса сен-ин-чакры. После чего означенный процесс повернул вспять и зациклился. Следствием всего, стал совмещенный взор Дадзюцу и наложенной на него проекции третьего глаза Кагуры. Мир Гейкугана расцвел еще большим количеством красок. И, прямо сейчас, глядя на Юки, кроме ее тела, Кейракуки и микродоз сен-энергии, что есть в любом из шиноби, я наблюдал духовное тело, которое еле заметно мерцало, будто призрак в ночи. Сейчас, главное, не бойся. Предупредил ее, несколько секунд будет немного неприятно, но это быстро пройдет, и, тогда, ты увидишь нечто действительно невероятное, свое духовное тело. Поняла, Юки? Хай! Послышался нервный ответ. Начинаю. Проговорил вслух для спокойствия собеседницы, а внутри, уже исключительно себе, прошептал. Путь человека, ладонь, касание души, и, мгновенно, зеркальное отражение Юки показало, как за моей ладонью, что прикоснулась к экс-Яманака, легонько, подобно призраку потянулось ее духовное тело, из-за чего, я сразу же отпустил его, дабы нечаянно, проверял уже на подопытных аналогичный процесс, полностью, не вырвать эктоплазму души, хранящую в себе знания разума Юки. Акасан, мамочки, все же, перепугалась супруга, но таки, смога удержать себя от применения чакры и, по-прежнему не шелохнулась. Последнее, явно от шока испытанного и увиденного. «Это, моя, душа?» Запинаясь, волнением, ментально спросил меня родной женский голос. «Ваки, ответь мне, пожалуйста». «Да, она, пока, не знаю, любимая». Кивнул ей и проделал схожую процедуру, но уже с обоими нашими телами, давая женщине полностью почувствовать, как через общий ментальный канал, объединяющий обоих, сейчас, хлынул чрезвычайно мощный поток наших духовных эмоций, навстречу друг к другу, а дальше и лавина мыслеобразов прикосновения ладони пути человека в виде объемных картин. Мыслепередача, милый, невероятная скорость, восхитилась блондинка нашим особым внутренним общением. Этот процесс явно быстрее, чем обычный, шестикратный ментальный предел всех знакомых мне дзюцу Яманака. И при этом даже голова не болит, восхитительно, Ваки. Как такое возможно? Это «Твоя новая способность режима Сыннина», — уточнила она, — «и, на что способна техника еще, извини, из-за клановой безопасности, всего, я сказать, пока, не могу, но, зато, исключительно для тебя, Юбки, у меня есть приятный сюрприз, очень», — подсластил я пилюлю недоверия, достав из выдвижной полки зеркального трюма металлический чакра-стержень, вмонтированный в наушную серьгу с креплением пирсинга, примерь, это, серьга-артефакт, и, пока женские руки ловко закрепляли уникальное украшение, пояснил, в чем состоит его суть. Благодаря тому, что в центре данной вещицы заключен хороший запас сильно спрессованной сен-чакры, указал на главную деталь связанной серьги, чакра-стержень, словно маяк, позволяет мне мысленно быть на связи с тобой в радиусе более 32 километров. И, пока супруга восхищалась свойствами безболезненного и, что важнее, ускоренного мыслеобмена с помощью артефакта, я достал еще один дубликат, аналогичную вторую серьгу, пояснил, повторяя, новое дзюцу режима Сыннина, касание духовного тела, которое я показал тебе, снежинка, о нем, не рассказывай никому, даже, Хейра, хорошо, поняла, в остальном же, родная, вторая серьга, связанный маяк тоже была отдана в ладони экс-Яманака. Когда мы опробуем дальнюю мыслесвязь и особенно удаленное общее видение взора через мое дадзюцу, то только тогда будем думать, как усилить все техники Яманака, которые знаем с тобой, а сообщать остальным, видя зажегшийся энтузиазм менталистки, сразу предупредил ее, отрицательно покачав головой, даже внутри нашего клана, вообще не нужно. Ты же понимаешь, насколько эти сведения опасны, пусть и в руках близких людей, раз ты опасаешься. Конечно, получил женский хмык ответом и пояснение. Я же родилась в клубке змеи Яманака, и знаю цену такой информации. Хорошо. Пристроил, усиливая сигнал, вторую серьгу пирсингом на правом ухе менталистки и потянул ее руку за собой к выходу комнаты. Сейчас перекусим. Мысленно озвучил своим трем отражением в тройном зеркале трюмо и отменил сен-мод. А далее будем испытывать пределы пути человека, плюс его ментальные техники. Приграничье Анафуку. Следующая ночь. 2.39. Кольца огромной змеи из Рьючида медленно скручивались вокруг себя и контрактора, бликуя под светом желтой луны, освещающей одинокую лесную поляну, тайное место встречи сыннинов. Арачимару, раздражающе, ударом хвоста развалил в щепки старый высокий дуб и прошипел змей-гигант: «Тыми, сколько еще можно ждать? Я сожру твоего нерасторопного человечка, как только он придет. Понял меня? Попробуй, манда». Ухмыльнулся предвкушающий по-змеиному самый талантливый ученик Хирузина, хмыкнув противоречивый ответ: «Но, не советую. Наш друг, насколько я знаю, довольно пунктуальная личность. А, еще, хоть и джонин, очень опасный шиноби». Однако, не успел договорить свою фразу хоби-ученый, как из ниоткуда, без малейшего ощущения присутствия чакры на поляне, появился блондин в черном плаще. «Приветствую, Арачимару Дона», — прозвучал мужской голос, а следом гость смело запрыгнул на одно из огромных колец призывного змея, гиганта Рьючида. «Да, как посмел, ты, человечишка». Манда агрессивно открыл гневную пасть, собираясь прямо сейчас воплотить свою угрозу и сожрать наглеца. «Молчать, животное!» Чудовищный выплеск яки ментально раздавил мозги и заставил заткнуться рептилию, а также временно присмирить оного гада. «Я пришел сюда говорить с умным человеком и исследователем, а не с тобой. Простите мои манеры, уважаемый Арачимару Дона. Я отвлекся. Предлагаю сразу перейти к делу». «Хах-хе-хех». Арачимару скинул капюшон на кацуки плаща и, предвкушая интересное продолжение, крипово облизнул свои губы раздвоенным языком, дистанционно улавливая очень мощную чакру собеседника прямо из воздуха. «Потенциальную жертву. Здравствуй, покупатель Сан», — продолжил довольный змей. «Ты согласен проследовать за мной? Только на моей базе состоится наша тайная сделка». «Да», — коротко ответил Вакаши. «Ку-ку-ку-ку», — ухмыльнулся Арачимару и, довольно, завершил свой монолог. «Мне импонирует твой деловой подход, партнер Сан». А затем сложил руку в печать концентрации и быстро хлопнул по очнувшемуся и недовольно открывшему пасть гаду. «Контрактор. Обратный призыв. Книга 3. Шаг 9. Карма чакры 3. Шаг 9. Пуф-пуф-пуф». Прозвучало множественное эхо мощных чакрохлопков, и огромное облако белого дыма заволокло около 500 метров пространства. Окружающий фон сен-энергии усилился больше, чем в 3 раза, констатировал вслух Вакаши, обозревая бьякуганом окружающую обстановку, невзирая на нулевую видимость из-за паразитных чакропотерь от перемещения в хоби-домен. Пуф! Раздался еще один энергохлопок, и появился жирный на чакру Каге Буншин Вакаши. Он моментально спрыгнул с призыва контрактора Арачиару и, пока дым полностью не рассеялся, оперативно скрылся, используя навыки маскировки Фуин Дзюцу и стихии земли. Датон, Магуракури Дзюцу, стихия земли, техника кротового плавания. Чуткий слух Арачимару расслышал на очень значительном отдалении, после чего он по-новому взглянул на компаньона, и его лицо заиграло хищным оскалом вместе с очень своевременным вопросом: «И как этот понимать, партнер Сан? При всем уважении, Арачимару Дона, я договорился о сделке именно с вами, и исключительно с вами одним, а не со всеми бойцами организации Акацуки, и особенно их вездесущими шпионами». На такой ответ змей вопросительно и провокационно поднял бровь, и, если судить по Кейракуки, а инкарнатор очень внимательно наблюдал бьякуганом за партнером по сделке, уже приготовился атаковать. «Кольцо на вашей правой руке, Арачимару Дона», — сыннин Узумаки указал на артефакт и дополнительно пояснил: «Данная вещь представляет собой следящий маяк». На последнем слове вены для усиления бьякугана наследников вздулись еще сильнее, после чего беловолосый медленно, стараясь не провоцировать еще сильнее, продолжил: «Это мощный маяк, который активен и постоянно сен-чакрой сообщает хозяину данной шпионской вещицы, где вы находитесь. Плюс вместе с вами полностью себя выдаю также я. А ваш договор, Арачимару Дона, насколько помню, подразумевал тайную сделку только между нами двумя. Или вы передумали, уважаемый? Ку-ку-ку-ку». «Нет, партнер Сан», — обвел окружающее пространство руками хоби-сыннин, — пояснил Рьючида: «Это место — одна из причин нашей сделки. И ответ на последний вопрос, Хайнем». «Ясно», — кивнул Узумаки и усилил свой бьякуган, активировав 3-й глаз Кагуры, вновь указал на собеседника, извиняющийся, вслух: «Действительно, сигнал от следящего маяка, из-за сильного фона местной природной энергии искаженный, плохо проходит во внешний мир. Однако, Покачал головой инкарнатор и опять указал на правую руку напарника по сделке. «Это, не все. Вместе с вами, Орочимару Дона. Прямо сейчас, данное кольцо, носит еще, целых 3 человека, в это же самое время, или, даже не человека, а, сущности. Третий глаз Кагуры, видит, всех вас, макутонщики, бежим». Внезапно, прозвучал ментальный вопль, нас обнаружили, и, в тот же момент из тела Орочимару вырвалось 3 белых зицу. Хбисен не над подобных раскладов опешил, но только на пару мгновений, после чего сразу же, одновременно атаковал 2 из 3 паразитов-шпионов, подосланных Куразицу. «Адамантовые цепи!» – прозвучал голос Фуинщика. И, последнего шпиона-беглеца, 3-го Ширазицу, словно щупальцы осьминога обхватили и надежно связали 8 цепей Юзумаки, передав жертву Хаби ученому. «Ха-ха-ха!» – очень довольно обвил последнее зицу подношение, применяя дзюцу пожирающий кокон змей Орочимару. Скупо сказал: «Ты, действительно сильный сенсор, как Узумаки. Благодарю, за пленника, и, подарок, партнер Дона». Взгляд Орочимару, патологоанатом осматривал как Ширазицу, в первую очередь, так и рисунок 3 друг в друга вписанных концентрических колец, 3-й глаз Кагуры на лбу означенного Узумаки. Внезапно, вспышкой прозрения, напомнивший Хаби ученому рисунок Риннингана Пейна, из-за дежавю, змей поостерегся и передумал, без дальнейшей разведки нападать на Фуинщика, заблаговременно не узнав о противнике еще больше сведений. «Конфиденциальность информации – это тоже в моих интересах, партнер Дона». Инкарнатор вернул подачу манерного разговора змеи Мордому и намеком, обведя рукой окружающее их, сейчас, пустое от шпионов Акацуки пространство, продолжил: «Вот, теперь, действительно можно поговорить о делах, хе-хе, и, вправду, что-то мы задержались на этой поляне», — ухмыльнулся Орочимару, высказав вслух: «Предлагаю рационально использовать время и ресурсы местной базы. Все равно, по понятным причинам, она перестанет вскоре существовать. А, пока, создадим маскировку, поступим следующим образом». Змеиный Сыннин отрубил себе палец с кольцом, создал грязевой клон, накинул на него плащ Акацуки и хлопнул по призыву контрактору, отчего огромный змей Манда снова исчез, отправившись в мир Шиноби. «Поддерживаю. Но, вначале, еще один момент», — лаконично кивнул блондин, и перевел взгляд направо, из-за чего собеседнику тоже пришлось повернуться и, усиленно принюхавшись языком, прошипеть в южном направлении каменной лощины Рьючида. «Тагарихиме», — обратился Орочимару к замаскировавшейся в ближайших дотон зарослях змее с обликом невероятно красивой девушки. «Ты обнаружена. Подойди к нам, Орочимару», — прошипела хранительница драконьих пещер. «Ты поступил скверно, привел чужака в наши земли без разрешения великого Сыннина Хакуджи сама. И, что еще хуже, ты привел не еду для испытаний нам с сестрами, а другого, чужака, Сыннина. Не обманывай нас и себя, привратница», — обратился к Тагарихиме Орочимару. «Змей-мудрец очень эксцентричная личность, и поэтому он плевал на всякие там случайные единоразовые разрешения. Наоборот, ты отлично знаешь, что Белый Патриарх имеет строгую политику, позволяя всем подданным съедать вторженцев, если те не в состоянии пройти какое-либо из испытаний, данных, чтобы встретиться с ним. В целом же, Хакуджи Сыннин не заинтересован в вопросах, которые непосредственно не связаны с пещерой Рьючи. Разве не так, М?» Довольно непринужденно завершил монолог Хаби ученый, равнодушно бросив через плечо: «А твоим сестрам, и Чикишимахиме, и Тагицухиме, никто не мешает провести вам испытание для нашего гостя, верно? Ведь это бесполезно», — скривилась, будто съела лимон, Тагарихиме, пояснила: «На этого человека абсолютно не действуют гиндзюцу, у него бейкуганный глаз Кагуры, а также сила Сыннина. И еще это», — раздался бросок и послышался свист. Орочимару поймал брошенный змеей куной и сразу же распознал его уникальную рукоятку с начертанием фуэйн символов. Пространственно-временная техника Нидайме, бог грома. Пара заинтересованных змеиных глаз обратились к Вакаши с вопросом: «Партнер Дона, неужели вы тоже коллекционируете дзюцу Синджу Табирамы?» «Орочимару Дона, не обижайте, пожалуйста, мой интеллект. В самом деле, я ведь не Джирая», — ответил блондин. «Не мог же я бесстрашно пойти в неизвестность даже без минимальной подстраховки. А что касается куная в ваших руках, то это не дзюцу бог грома Нидайме, а лишь ослабленный прототип, придуманный лично с нуля. Как вы знаете, я не имею доступа к свиткам Хокаге, к сожалению, вообще. Именно поэтому Многие знания приходится самому заново открывать, так сказать, для своей подстраховки. Очень впечатляет. Оценил мою возможность побега в любую секунду Хабей ученый. И, наконец-то, взвесив все за и против, решился и сказал, как и договаривались у Зумакидона, сделка состоится. Однако, при еще одном, дополнительном условии, кивнул на змею-собеседницу, озвучил свое требование. Тагарихими частично права, Рьючида, непроходной двор, кунай бог грома был показательно возвращен владельцу, броском. Партнер Сан, чтобы и дальше, честно, сотрудничать, вам придется заключить контракт с Рьючида. Согласны, ХМ? Хорошо, Арачимарудона, быстро выдал инкарнатор. Я, согласен, и, выбираю змею-курьера, Шаши, ку-ку-ку-ку. Рассмеялся ученик Сарутоби прямо в лицо обиженной выбором не в ее пользу привратницы драконьих пещер. Вот, видишь, Тагарихими, не всем шиноби важна от призыва хитрость и изворотливость. Некоторым, нужнее скорость доставки товаров и деловые связи Рьючида. А, между тем, я привел на земли Хакуджи сын ненасильного контрактора, который впоследствии принесет вам много пользы. Кучиеси но дзюцу, Шаши, хлопнул ладонями о землю Рачимару, после чего... Изрыгнул большой свиток контракта и обратился сразу к обоим собеседникам, рептилии и Узумаки. Партнер Сан, Шаши, подписывайте контракт. И мелкая змейка-курьер, не веря в подобное счастье именного призыва, моментально мазнула кровью по свитку напротив печатки Узумаки. И далее заползла тому под рукав, а теперь, вновь крипово открыв пасть, проглотил огромный свиток Рачимару и показал направление пути. Пора выдвигаться. База Арачимару. Катакомбы испытательного полигона. Якуши Кабута. Перетаскивая обтекающие вонючие жижей трупы, мы еле сдерживали слезы. Сопли квакали в норах ноздрей, а во рту ощущалось противное жжение. Нет, мы не падальщики, не наемные енины-беспредельщики и уж точно не садисты. Просто сегодня дежурство в людском питомнике Арачимару сама выпало на нас, помощников второго подземного комплекса. Если точнее... Почти первого. Мой друг Синджи семенил короткими ногами гининоколики, на излечении, держась руками в перчатках, за голени какого-то безымянного бомжа из Такигакури, я же поддерживал трупок за плечи. Нашей задачей было приготовить счастливчика к демонстрации киндзюцу на продажу по приказу Арачимару сама. Мы вынули его из привычного места обитания, формалиновой ванны, где он тусовался с друзьями и их частями. Положив тело на каталку, мы обмывали его из шлангов. Формалин не щадит слизистые оболочки, поэтому слезятся глаза и из носа льется фонтан соплей. По сути это яд, но очень медленного действия. Чтобы значительно убрать данный эффект, приходилось очень тщательно вымывать труп, иначе демонстрация превратится в катастрофу. Почему сегодня запрягли именно нас? Может, потому что на втором этаже помощники закончились, и остались лишь профессиональные ассистентки? Синджи, напарник по эксгумации, насупленно молчал и, чтобы он не затухал, я направил струю воды в рот нашему мертвому другу. Смотри, сегодня счастливчик улыбается. Его опять будут лапать ассистентки Арачимарудона. То чувство, когда у мертвого больше женского внимания, чем у тебя. Друг мой, никогда не поздно. Бери зеленый коктейль Моти с трубочкой зонтиком и полезай в ванну. Спасибо, в этой жизни я хочу еще немного пострадать. Закончив с водными процедурами, мы накрыли тело клеенкой сверху и повезли на четвертый полигон, где Арачимару сама уже обрисовывал, со слов охраны, своему гостю теоретическую частью. Спасибо, поставьте по центру ритуального зала и свободны. Раздался у меня в голове ментальный приказ техники Яманака. Сняв маски и быстро прошмыгнув мимо настенного монструозного видеорегистратора, мы отправились назад в комнату для отдыха. Как вдруг, Синджи-кун, раздалось из динамиков, и, второй ассистент-кун, только что повысил меня Арачимару сама, спасибо, что помогли. Синджи-кун, останься, нам потребуется твоя помощь в демонстрации киндзюцу. Послышался властный, пробирающий страхом до самых костей голос. А, ты, второй ассистент-кун, пока, можешь идти. Прости, друг. Ты не прошел отборочные медицинские испытания Арачимару-самы, в том числе, и из-за моей помощи. Ощущая радость от повышения статуса аж до ассистента и, одновременно спиной холодный пот чудом избежавшего смерти, я быстрее зашагал прочь от испытательного полигона. Увы, Синджи, наши занятия по анатомии давно перестали быть дружескими, а конкуренты мне в служении Арачимару-сами не нужны. Испытательный полигон, час долой, Дмитрий Гром. бах, шарах, дадах, кабум. Раз за разом повторялись взрывы на четвертом испытательном полигоне подземной базы Рьючида. Третий глаз Кагуры в спайке с моим бейкуганом и режимом Сыннина, прямо сейчас, работал на все 300%. Каждый новый раз после очередного самоподрыва подопытной жертвы Шиноби, киндзюцу умножающиеся взрывные печати мистическим впечатляющим образом восстанавливало тело Синджикуна из лоскутов светящихся чакрой псевдоплоти. С точки зрения анатомии оживленный мертвец ближе всего представлял собой помесь Каге Буншина и Ивабуншина с собственной полноценной чакросистемой, за исключением одной, врата смерти, всех тенкицу. И это позволяло мертвецу ходить, бегать, прыгать, взрываться, постоянно призывая в себя целую пачку заранее заготовленных кибакафут. Однако, самым главным было другое, а именно, первое, мертвец беспрекословно слушал приказы команды, и, второе, он имел разум. Ну и на закуску, мой бейкуган отчетливо наблюдал, как духовное тело данного покойника, после очередной смерти телесной оболочки, проходило период существования без физического тела, и, каким именно образом, оно обратно крепилось к чакросистеме Синджикуна, тем самым, вновь и вновь оживляя труп. Честно признаюсь, это произвело сильное впечатление даже на меня, потому как я уже покопался в джуине Митарашианка, хотя, на тот момент, понял лишь половину, и, сейчас, приблизительно уже осознал, каким образом работает проклятая джуин неба Рачимару. Подводя первичный итог, даже прямо сейчас с большой долей уверенности можно было сказать следующее. Я теперь знаю, в каком направлении нужно двигаться дальше, чтобы начать постигать бессмертие Орочимару и, самое главное, карму. Книга 3, шаг 10, карма чакры 3, шаг 10, Рьючида, лабораторный комплекс, Пумс, раздался стук при извлечении стандартного свитка хранения Узумаки, и, сразу за этим послышался голос полный довольства, «Зе замечательно». Взгляд Орочимару прошелся по горе рядов золотых слитков с казначейской печатью и чеканкой высшей девятой пробы. По краям распечатанной горы сокровищ свое место также занимали золотые монеты разного номинала. Плюс, согласно заказу, самые удобные хранилища, придуманные природой для денежных средств, драгоценные камни, рубины, сапфиры и, как и предыдущие хорошие огранки, алмазы от 1 до пары тройки карат. Также, для удобства сверки подсчета наличности, глазами Хаби Сыннина, была обнаружена небольшая выписка главного отделения банка Хонокуни с полным перечнем содержания данного свитка хранения и итоговой суммой 200 миллионов рё, прошипел отступник Листа и, повернув голову к монитору, на экране которого шли испытания дзюцу умножающиеся взрывные печати, довольно проговорил: наконец-то, на какое-то время, вопрос финансов закрыт. Взгляд вновь выловил в мониторе беловолосого гостя Рьючида, и улыбка Хаби ученого предвкушающая наползла на лицо. Приятно иметь дело с по-настоящему деловыми людьми, особенно фуин-мастером. Рука очередной раз прошлась по печати пяти элементов, фуину, которым его наградил обладатель легендарного дадзюцу, Пейн. Фуину, что опутал весь Кейракуке и в нужный момент брал под контроль его чакросистему. А еще, как недавно выяснил Хаби Сыннин, эта печать не давала сменить ему тело с помощью дзюцу змеиная реинкарнация, из-за несовместимости данной Гофуин Риннингага и реинкарнации духовного тела. Самозванный бог Орочимару вспомнил великое дадзюцу и его обладателя, который нанес ему это клеймо. Пусть ты имеешь глаза мудреца, пусть знаешь фуин дзюцу, и моих знаний пока не хватает, чтобы освободиться от этой печати. Но, даже так, ты явно не всемогущ, истинный мастер фуин, целого ранга, ведь Узумаки Вакаши дал согласие, он снимет го-печать пяти элементов. И тогда Акацуки останется в прошлом, и никто более не сможет приказывать мне, никто. Орочимару Дона, испытания прошли успешно, проскрипели динамики голосом упомянутого Узумаки Вакаши. Я готов приступить ко второй части сделки. Вы планируете сегодня ее провести, или же, в другой раз, сегодня, партнер Дона, лаконично ответил змей и для удобства предложил перенести разговор. Проходите в дверь номер 2, через 5 минут я буду там, обсудим детали, и, пожалуй, сразу же начнем. Операционный блок, 3 часа долой, янтарная регенерация, Хаджиме, начали. Инкарнатор усилил бейкуган до отображения микрорежима и моментально стали видны раневые чакра-каналы от снятия печати пяти элементов и ранения нервной системы, а также поврежденные органы. Выбрав один из них, со множественными разрывами, Вакаши запустил на это место поток исцеляющей сен-энергии. Напитал орган сен-чакры и запустил ускоренный рост стволовых клеток. Бейкуганом впился в процесс излечения. Рана быстро исчезала. Сделав привычное движение глазами, Белоглазый увеличил глубину обзора и применил чакра-ноита, нить чакры, на интересующей его области. При укрупнении стало отчетливо видно, как прорастают чакра-каналы, сосуды и нервы в поврежденном месте. Разрушенные участки рассасываются, и их место занимает здоровая ткань. Весь финальный процесс янтарной регенерации занял не более 25 минут. «Впечатляет», — высказался змеемордый, который тоже пересаженным шеринганом неотрывно наблюдал весь процесс, и, естественно, подстраховывал операцию всеми доступными методами. Но, справедливости ради, свое любопытство старался удовлетворять из первоисточника не сильно навязчиво. Все же, в людях Сыннин разбирался, да и репутация делового партнера, наследника Узумаки, древнейшего клана известного мира, говорила сама за себя, репутация, которая зарабатывается очень долго и рушится за мгновение, если будешь нечестным дельцом на руку. Инкарнатор же, тем временем, буквально ощущал открытое желание Орочимару поменяться ролями, но ниндзя-отступник сдержался, и без того получив колоссальный опыт и толчок к развитию, вкупе проявил уважение как ученый и одновременно пациент всего мероприятия, ради которого все это устроено. Потому с Кейракуки справились всего за 1:43 минуты, хотя снятие самой Гофу Инриннинга на Пейна было нелегким делом, так как она являлась нестандартной и требовала умения управлять всеми пятью стихийными элементами единовременно. Совместно с Орочимару и продвинутым навыком Ильонин Дзюцу этот нюанс, само собой, был тоже преодолен. Узумаки Дона, продолжал любопытствовать Орочимару, я знаю, что это невежливо, но вы джонин с уклоном в Датон Дзюцу и Суитан, также хороший мастер Фуин, плюс обладаете вместе с янтарной регенерацией и патентом Ильонина Ранкс. Однако, такие отточенные навыки Ильонина, даже учитывая ваш Бейкуган и третий глаз Кагуры, согласитесь, это не тот уровень мастерства, которого можно добиться за пару лет в медицине. Даже гению, будь у вас шаринган и умение копировать абсолютно все, я понял бы, как освоились подобные навыки. Но ведь это не так, поэтому-то сейчас меня съедает любопытство и естественный в данной ситуации вопрос, как, о, тут, секрета нет, Орочимару Дона, тоже сверкнув Дадзюцу, ответил Вакаши. Шаринган, конечно же, хорош сам собой, для копирования техник и даже навыков, но это не важно, акцентировал внимание блондин на следующем моменте, по понятным причинам, я, пошел пусть более долгим, но зато лично, и, неоднократно проверенным путем. Плюс, в отличие от шарингана, дающим полное понимание, а не слепое копирование, всех процессов. Хоа, поднял бровь ученый и уточнил. И, как же называется выбранный вами путь, менталистика, сказал инкарнатор, и пояснил краткую мысль. Имея очень большие потребности, во время регулярной ментальной связи, я, позволил родиться в своей голове достаточно интересной мысли, и, предложил одной хорошей знакомой, Ильонину Ранка, на полгода оформить одиночную миссию С-ранга, чтобы за отведенное время поработать именно ее руками со множеством разнообразных пациентов госпиталя, дабы с помощью ментальной связи Ильонин отработал личные операции, как своими, так и моими руками. Если вы понимаете, методика совмещает бейкуган, который видит гораздо больше шарингана, и менталистику, имею в виду самую суть Яманакадзюцу, ментальный контроль, слияние разумов, понимаю, хмыкнул Орочимару, и предложил собеседнику продолжать. Так вот, вновь включился Вакаши. Кроме уже перечисленного, означенный Ильонин увидел мир чакры, именно моим бейкуганом, в режиме отшельника. Тем самым, этот сотрудник госпиталя улучшил свои навыки в самые кратчайшие сроки, до ранга С, а лично я получал с этого опыт высококвалифицированного специалиста сразу в трех областях Ильонин Дзюцу. Хирургия, начал перечислять Вакаши, ожоги и отравления, а также чакра-система ранга Б. Плюс, по совместительству регулярно шла трансплантация, включительно до ранга А+. ХМ, очень выгодная сделка для обоих сторон, послышалось замечание собеседника. Но это ведь не все. Да, благодарю. Как вы знаете, партнер Дона подбросил банальных деталей Вакаши. Очередь на излечение после войны растянута на целые годы вперед. Там есть и отравленные из самых свежих, и лишившиеся рук, и обожженные, и прочее. В совокупности освоенный материал давал право подать заявку на получение звания Ирьонина Бэранга по аналогии с полевым патентом Мётнина, по выслуге миссии. Естественно, по стандартам военного времени, увы, война с Кума еще не закончена, подумал блондин. Однако, по понятным причинам, тешить самолюбие и делать столь необдуманный поступок я не стал. Да, не, Шаринган, но, понимаю, ваш Яманака-подход тоже достаточно продвинутый. Довольно кивнул Хаби-ученый, сразу на все. Он сейчас нагло доил на новые методы изучения дзюцу своего собеседника. И, что удивительно, тот сведения не утаивал, по крайней мере общие, Шаринган не обманешь. Наоборот, Узумаки добровольно шел в деловой оборот диалога, явно намекая на дальнейшее сотрудничество. Кроме уже двух заключенных сделок, готово. Спустя 10 минут Узумаки завершил работу снятия последствий удаления Гофу Инриннингана и, проверив Кираку Кибикуганом, отошел от стола. Кагебун Шиннодзюцу. Орочимару создал двух клонов и тщательно, с помощью своего Дадзюцу, проверил итоговый результат. Ку-ку-ку-ку. Наконец, ощутив прелесть полной свободы чакра системы, крипово улыбнулся Хабисыннин и, не изменяя себе, изрыгнул свиток с подписью оглавлением. Кража лица. Зе замечательно. Означенный свиток был брошен в руки Вакаши, а за ним добавлено предложение. Как и договаривались, кража лица теперь ваша, деловой партнер Дона. Процесс же наложения печати пяти элементов и особенно ее снятие мне нужен полностью. Конечно, ответил инкарнатор. Предлагаю взять двух подопытных для вас и меня и далее переместиться на полигон. Там сразу все и проверим. Я кражу лица, а вы Орочимару Дона, Гофуин. Годится, облизнулся предвкушающий ученик Хирузина шикарному, на его взгляд, приобретению. Печать пяти элементов, подумал Рачи, практически ультимативный козырь Фуин. Она идеально подходит против действительно сильных шиноби. Один удар и джинчурики, либо сопоставимый по мощи враг, будет лишен практически всех своих преимуществ. Дестабилизация Кейракуки – это не шутки. Клейменный противник станет не опаснее Генина. А чтобы снять упрощенную без Риннингана, Гофуин, нужно быть фуин-мастером минимум ранга Е. Каковых специалистов, даже в великих Гакури считанные единицы. И на опасные миссии подобных людей никто никогда не отпускает. А потому, ассистент Кун, Хаби-испытатель позвал в микрофон Кабута. Срочно подготовь два живых шиноби подопытных. Без ранения и некалеченных. На полигон номер 3. У тебя есть ровно 5 минут. Понял? Хай. Будет исполнена, Орочимару сама. Отозвался голос бывшего подчиненного Данзаи, шпиона Сосари. А пока, Узумаки Дона, я проясню теорию и детали придуманного мной дзюцу. Кражи лица. Надеюсь на взаимное пояснение нюансов при освоении Гофуин. Само собой, Орочимару Дона. Мы заключили договор о сотрудничестве. И слово наследника Узумаки. Есть репутация. В отличие от сэндэми и советников, а также других короткоживущих шиноби, Узумаки всегда чтут свое слово. И Вакаши отзеркалил хищную улыбку змея. Если есть таковые, всегда возвращают долги. Зе замечательно. Хозяин базы, аналогично жутко довольным взглядом просверлил собеседника, а затем монитор. Убедился, что подопытных уже практически доставили на испытательный полигон. Надеюсь, коллега. Подсластил горькую пилюлю и одновременно устроил проверку лояльности нового делового партнера ученик хитрого Хирузина. Вы не против примерить лицо одного из шиноби клана Учиха, Без проблем. Нисколько не смутился Дмитрий Гром. Однако, добавил, главное, чтобы это лицо было мужским. Полигон номер 3. 2 часа долой. Как ощущения, деловой партнер Дона? Многозначительный взгляд змея уставился на лицо клона Шина Учихи, уже предвкушая последствия внезапной засветки такого лица, как перед Канахой, так и Акацуки верхушкой. Идеально. Прозвучал голос Вакаши, произнесенный лицом ранее принадлежащим породе Учиха брюнета официального мертвеца. Мертвеца, с длинной гривой волос и мутной личной историей шиноби, изгнанника, Орочимару Дона, обратился клон Вакаши. Он и Буншин как раз записал все сведения об печати пяти элементов в пояснительный свиток. Вот, обещанное дзюцу Гофуин. И бросил означенный свиток деловому партнеру. Змей сразу же поймал и в силу привычки, развернув, за минуту пробежался глазами, практически мгновенно вникая в хорошо объясненный процесс, а, спустя еще 5 минут, пояснением Вакаши уже применил упрощенную, поскольку не имел Риннингана, печать 5 элементов. Гофуин, ха-а-а, один за другим, 5 огней зажглись на конечных фалангах правой ладони Хаби ученого, вслед за чем он ударил этой ладонью в подопытного. Ту же секунду на животе жертвы проступило 5 фуинканзи в виде тамоя, а затем эти тамои, согласно программе, заложенной в Гофуин, стали бесцветными. Таким образом, отлично, без умения фуин навыков не увидишь, маскируя себя. Подтверждаю сделку, отозвался ученый после проверок своим шаринганом уже 2-й подопытной жертвы, тела, у которого забрал лицо Узумаки Вакаши, примерив то на себя. А теперь, продолжил Орочимару и показал рукою на выход, предлагаю покинуть Рьючида по очереди, ша, чтобы создавать больше ложных следов. Хорошо, фуин мастер был немногословен и забрал свои вещи вместе с телом клона Шинаучихи, вообще не оставляя улик, сказал напоследок Орочимару Дона, если в будущем вновь появятся значимые предложения по обмену или аналогичные по продаже дзюцу, я свяжусь с вами через курьера Шиаши. Ку-ку-ку-ку. Взаимно, коллега Дона. Кучиоси. Шиаши. Призвал своего контрактора рептилию белоглазой в облике Учиха брюнета. И приказал ей. Уходим. Обратный призыв. Пуф. И гость Рьючида исчез. Драконьи пещеры. 5 минут долой. Кабутакун, ты хорошо справился. Ухмыльнулся довольный Сыннин. Теперь пришло время для новой миссии и испытаний. Возьми на моем столе протокол Курайхаби и, согласно ему, сворачивай это убежище. У тебя есть 2 местных дня. Я рассчитываю на твои навыки. Начинай. Аригато Маздама, большое спасибо, Орочимару Сама. Низко поклонился Ирьёнинка на Хагури Носата за оказанную ему честь. И сразу же побежал исполнять. А сейчас Орочимару, поверх стандартной одежды, с пренебрежением на лице, одел запасную подкладку Акацуки плаща в последний раз, плюс взял скрепы печати, дабы сбить слежку и безопасности. Нужно успеть вернуть подарок Пейна, исследовать артефакт кольцо и его фуин ментальную связь. Однако, на этот раз, на моих условиях, безвредно, для Кейракуки, Кучиоси но дзюцу. Хлопнул Орочимару о землю и выдохнул. Обратный призыв, окрестный лес Анафуку. Пуф-пуф. Появился Хаби Сыннин возле своего грязевого буншина с кольцом Акацуки, и аккуратно, не прикасаясь, запечатал артефакт вместе с клоном фуин свиток, купленный у Вакаши, развернулся, и, вновь, приказал.